Третье письмо боярыне Морозовой и княгине Урусовой. По мнению Мазунина, написано в Москву до увоза узниц в Боровск. Аввакум еще не имеет ясного представления о судьбе узниц, хотя уже получил известие об их аресте. Издание 1979 года, страница 322. Увы, измолча гортань мой и исчезости очи мои. Благоволи, Господи, избавите меня. Господи, помощи мне подщися, скоро да предварятны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш. Псалом 73, стихи 8-9. Свет моя, еще ли ты дышишь, друг мой сердечный, еще ли ты дышишь, или сожгли, или удавили тебя? Не вемы, не слышу, не ведаю, жива, не ведаю, скончали. Чадо церковное, чадо мое, дорогое, Феодосия Прокопьевна, провещай мне, старцу грешную, един глагол, жива ли ты? Увы, Феодосия, увы, Евдокия, два супруга нераспряженные, две ластовицы сладкоглаголевые, две маслины и два свечника пред Богом на земли стоящие. Воистину подобнее есть и Еноху, и Ильи. Женскую немощь отложши, мужескую мудрость восприявши, дьявола победиша и мучителей посрамиша, вопиюще и глаголюще, приидите телеса наши мечи, сеците и огнем сожгите, мы, бо радуйся, идем к жениху своему Христу. О светила великие! Солнце и луна русские земли, Феодосия и Евдокия, и чада ваша, яко звезды сияющие пред Господем Богом. О, две зари, освещающие весь мир на Поднебесней! Воистину красота есть и церкви, и сияние пресносущное славы Господне по благодати. Вы забрала церковное и стражи дома Господня, возбраняете волкам вход во святая. Вы два пастыря, пасете овчье стадо Христово на пажитях духовных, ограждающие всех молитвами своими от волков губящих. Вы руководство заблудшим в райские двери и вшедшим древо животного наслаждения. Вы похвала мученикам и радость праведным и святителям веселья. Вы ангелам собеседницы и всем святым сопричастницы и подобным украшения. Вы и моей дряхлости жезлы подпора, и крепость, и утвержение. И что много говорю, всем вся бысти к исправлению и утвержению во Христа Иисуса. Как вас нареку? Вертоград Едемский именую, иной в славный ковчег, спасший мир от потопления. Древле говаривал, и ныне же говорю, киот священия, скрижали завета, жезл Ааронов прозябший, два херувима одушевленные. Киот, рама для иконы, скрижали завета, каменные таблицы с письменами, данный Богом Моисею закон. Жезл Ааронов расцвел в знак Бога избранности Аарона, жезл священства. Книга чисел, глава 17. Не ведаю, как назвать. Язык мой короток, не досяжет вашей доброты и красоты. Ум мой не обымет подвига вашего и страдания. Подумаю, да лишь и руками возмахну. Как так, государыня, изволили с такие высокие степени ступить и в бесчестие вринутися? Воистину подобни Сыну Божию, от небес ступил, в нищету нашу облечися и волею пострадал. Тому же здесь прилично о вас мне рассудить. Не дивно, яко 20 лет и единое лето мучат мя. На себо зван есмь, да трясу бремя греховное, и се человек нищий, непородный и неразумный, от человек безоступный, одеяния и златы, и серебра не имею, священнического рода, протопоп чином, скорби и печали преисполнен пред Господем Богом. Но чудно и причудно о вашей честности помыслить род ваш. Борис Иванович Морозов всему царю был дядькой пестун и кормилец, болел об нем и скорбел, паче души своей, день и ночь покоя не имущи. Он, сопротив того племянника его роднага, Ивана Глебовича Морозова, опалую гневом смерти напрасной предал твоего сына и моего света. Увы, чадо дорогое, увы, мой свете, утроба наша возлюбленная, твой сын плотский, а мой духовный. Яко трава посечена бысть, яко лоза виноградная с плодом к земле преклонился, и отыди в вечное блаженство с ангелы ликовствовати, и с лики праведных предстоит святей Троиц. Уже к тому не печется о суетной, многострастной плоти, и тебе уже некого четками стегать, и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке некого погладить. Помнишь ли, как бывало? Миленький мой государь, в последнее увиделся с ним, егда причастил его. Допускай, Богу надобно так, и ты не болно о нем кручинься. Хорошо, право, Христос изволил. Явно разумеем, яко царствию небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно. С Федором там себе у Христа ликовствуют. Сподобил их Бог. Юродивый Федор казнен в 1670 году. Смотри летопись. А мы еще не вемы, как до берега доберемся. Поминаешь ли Федора? Не сердитуешь ли на него? Поминай, сул Бога для, не сердитую. Он не болно пред вами виноват был. Обо всем мне перед смертью покойник писал. Стало де ты скупа быть, не стала милостыни творить, и им де на дорогу ничего не дала. И с Москвы от твоей изгони съехал и кое-что сказывал. Да уже Бог вас простит. Нечего старого поминать. Меня не слушала, как я говорил, а после пеняешь мне. Да что на тебя и дивить. У бабы волосы долгие, а ум короток. Ну, прости же меня, а тебя Бог простит во всем. Мучьтесь за Христа хорошенько. Не оглядывайтесь назад. Спаси Бог. Денег ты жене моей кое-что послала. Да мужик ничего не отдал, ни полушки. Перед ним пускай его, не до денег нам ныне. У тебя и больше нашего заводов было. Да отняли же. Да добро так, благодарите же Бога, миленькие светы мои, не тужите о безделицах век сего. Ну и того полно побоярило. Надо бе попасть в небесное боярство. Мир вам, Евдокей, Феодорий. И всем благословения, заплатите же сему за труды принесшему. Многогрешный инок Епифаний, пустынник, честные обители соловецкие, в темнице, яко во гробе сидя, Бога моля, благословение приписал, о свете мои, новые исповедницы Христовы, потерпим мало, да великое восприимем. Четвертое письмо Морозовой, Урусовой и Даниловой при посылке им книги бесед. По мнению Мазунина, издание 1979 года, страница 323, письмо отправлено уже в Боровск, так как именно Боровскую тюрьму Аввакум в своих произведениях сравнивал обычно с печью халдейской, то есть время написания письма — конец 1673-1675 годы. Книга «Иноки Феодоре о померские боярыни с сестрами». Херувимом подобищеся, отроцы в пищи ликовства ваху вопиющи. Благословен еси, Боже, яко истинную и судом навел еси сы и вся грех ради наших, припетый и превозносимый вовеки вся. Книга пророка Даниила, глава 3, стихи 26, 28, 51, 52. Молитвами святых Отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Херувимы многоочатые, серафимы шестокрылны, воеводы огнепалные, воинство небесных тел, тричисленная единица трисоставного божества, раби верни, Феодора в Евдокии, Евдокия в Феодоре, и Мария в Феодоре и Евдокии. Чудный состав по образу святые Троица, яко вселенстие учителя Василий, Григорий и Иоанн Златоустый. Феодора, огненный ум Афанасия Александрийского, православие насажть учения, злославие терния иссекла еси, умножила семя веры одождением духа, преподобная по Троице поборница великая. Княгиня Евдокия Прокопьевна, свет тресиянный, вселивайся в душу твою, сосуд избран показатя, преблаженная, светло проповеда Троицу присущную и безначалную. Лоза преподобия и стебль страдания, цвет священий и плод богоданен, верным присно цветущая даровася, но яко мученикам сликовна, Мария Герасимовна, со страждущими с тобою взываше, ты еси Христе, мученикам светлое радование. Старец, раб вашего преподобия, поклоняюсь главою грешную за посещение, яко простросте беседу довольную и напоили мя водою животекущую. Зело, зело углубили кладезь учения своего Господи, а ужа моя кратко досягнути. Немощно, пресенно и прикровенно, в ином месте течения воды. Понуждайте мя молитесь, чтобы дал Бог терпение и любовь, и покорение, без злобия, и воздержание, без гневия, и терпение, и послушание. И я сем в душе своей колеблюся, нет ли в вас между собою ропоту, боюся и трепещу навета дьяволя. Евдокия Прокопьевна, худо свет моя неблагодарение. Мария Герасимовна, чего у вас не бывало прежде сего, ныне ли чести искать или о нужной пище ропотить? В мимошедшие времена и рабичище слаще того ели у вас, чем вы ныне питаетесь. А в пустношном всем только ропот и бессовести. Увы мне грешному! Ей слезам достойно есть. У меня здесь дьявол от десных ссору положил. В догматах считались, да и разбились. Молодой щенок Федор, диакон, сын духовный мне, учал блудить над старыми книгами и о святей Троице преткнулся. и о Христове в ад сошествии, и о иных догматствуя паниконьянски нелепотно. В книге моей написано и послано к вам о Господе. Спор Аввакума с диаконом Федором загорелся вокруг почитаемых старообрядцами книг Дониконова издания, то есть изданных при патриархах Иоасафе и Иосифе. В Триоде 1635 года Троица именовалась по ошибке Трисущной, а не Единосущной, но Трисоставной. Федор считал это описью. Аввакум стал строить на этом свои рассуждения о сущности Троицы. Смотри Смирнов, страница 188. Книга — это, вероятно, беседа об Аврааме, в ней содержится рассуждение о Троице. «Аз же, не утерпев безумие его, и слышать и не мог хулы на Господа Бога моего, отрезал его от себя и положил под клятвою, не ради внешних досад, ни и никак уже, но ради бесстыдства его на Бога и хулы на старых книг. Буди он проклят, враг Божий. А у вас, светы мои, какое догматство между собою? Женский быт одно говори. Как в старопечатных книгах напечатано, так я держу и верую, с тем и умираю. Да молитву Иисусову грызи, да и все тут. О пище, о питии и о чести века сего что роптать? Бросили вы сие, плюньте уже на все. На удачу ведь, говорю. Али нет у вас того милостью Христа Бога моего и заступлением Пречистая Владычица наша Богородицы, помощница наша Света? А ты, друг мой головной, пожалуй, Господа ради, на себе притирай. Ты уже мертвец. Отреклася всего, а они еще гремыки имут сердце своя к супружеству и к птенцам. Мощно нам знать, яко скорбь их томит. Я и мужик, а всяко живет. У меня в домишку девка рабичище, рабенка родила. Иные говорят, Прокопий сын мой привалял, а Прокопий божится и запирается. В летах, детина, не дивно ему привалять. Да сие мне скорбно, яко покаяния не могу получить. В иную пору совесть рассвирепеет, хощу анафеме предать и молить владыку, да послед беса и умучить его, яко древле в Коринфах соблудившего с мачехою. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 5. И паки посужу, как бы самому в напасть не впасть. А ще толка не он, так горе мне будет тогда, мученика казни предам. Увы, Феодора Прокопьевна, мать моя, утеснися, душа моя, отвсюду грех ради моих. Молися, молися, крепко молися, Господа ради о мне, а я уже не знаю, как живу в горести ума моего. Не помню иное в печалях, как день, как ночь приходит у меня. Ох-ох-ох, души отовсюду утеснившейся моей. Евдокия да Марья оханье прислали ко мне, а у меня из своего много. Глядел, глядел ваше рукописание-то. Огорчилась утроба. Я ударился в землю. Владыко, соблюди реку их во имя твое. И меня, грешного, за молитвы спаси. Кому помощи, аще не ты? А ты говоришь иную суторщину. Суторщина, сутырщина, подалю, строптивость, бестолочь. Взойду ли я тебе на ум от когда? Больше ли ты меня забыл? Я тебя избранил в те поры, прости Бога ради. Вот реку она во сне брусит. А слушать нечего. Разве реку сама забываешь меня? А что, Петя Иване-то, болно сокрушаешься? Головы? Головы не сохранил? Полно суплюскать-то Христа для головы не сохранил. Как порассудить-то дело твое, и на ужас возьмет? Как-то надежа свет Христос изволил. То бы, по-твоему, добро, как бы на лошадях те без тебя ездить стал, да баб те воровать. Привели бы они, на вся ругаясь о тебе, и Христа бы отрекся, как и они ж, а то дорогое дело. По-новому рабенка причастили. Великая беда, куды? Он и не знает, не ведает в печалях, в то время, что над ним кудисили, блядины они дети. И со всем умыслом своим у спаса света правда будет на суде. Только бы он его надежа свет не возлюбил, и он бы его в такую нужную пору не взял к себе. Я благодарю Бога о нем, причастил я его, помню, давлеет ему сие во веки веком. Не истлела в нем благодать, я на твое плюсканье не гляжу. Тебе бы таки всяк исповедник. Ох, Матка Божия, не по Федосьину хотению делается. Плачь-ка ты о себе больше, о нем слава Христу и без твоих возгрей. А что? Горе уж от безумия твоего стало мне. Есть о нем плачущих те. Иной один воздохнет и на адом потрясет. Хотя бы и впрямь осужден был. И на выпустят. А то за что его осудить? В муках скончался рубя. Григорий от трояния мучители помолился, и на отдали. Римский император Троян отличался добродетелями, но при нем шли преследования первых христиан. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, VI век, празднование 12 марта. Сказал же ему Христос, опять-де не моли мне таковых, не стужай. А однако-таки отдал милостивый Бог. А Иван не мучитель был, сам покойник мучился и света не видал вся дни жития своего. Да сапаки опоганили при смерти. Так у матушки брюхо заболело. Ох ты мне, сына опоганили, в ад угодил. Не угодил, не суетися. Для тебя так попущено, чтоб ты не вознеслась. Блюдись о себе возношения, инока схимница. Дорога ты, что в черниц тебе попала, грязь худая. А кто ты? Не Феодосья ли, девица, преподобна мученица? Феодосья, святая мученица инокиня. 8 век. Еще не дошла до твоей версты. Ну, полно бронись, прости, согрешил. Не кручинься, Иване, так и бронить не стану. На тебя, глядя, Евдокия кручинится о своих ребятах. Да молоть ли правда? Евдокия-то миленькой тяжко, то суй есть мужеское и девическое дело, чтобы в грехи не ввалились без приятеля. А батюшка по заворонами охоч, знаю я его. Да что ж делать, Прокопьевна, миленькая, положим упование на Христе и пречистую Богородицу Света. Она детей наших не покинет. Евдокия Прокопьевна, авось бы ты умерла. Ведь бы им жить же без тебя. Ну, достанем Христу докучать. Он управит их к себе, Создатель наш. Марья Герасимовна, не пререкуйте же вы предстарицу-то с Евдокией. Она ведь ангельский чин содержит, а вы простые бабы. Грех вам пред нею пререковать. Да чаю-то у вас и нет того о Христе. Надеюсь и на Господа, яко даст вам Бог терпение и долгодушство, и кротость, и повиновение, и любовь. А что ты о Акинфье печалуешься? Иакинф Данилов — муж Марьи Герасимовны Даниловой. Вели ему постричься, да и ты постригися, да прямою дорогою ко Христу побредите неоглядкою, а затем, как вас Христос наставит. Мир ему и благословение свету моему Ивановичу, и всем благословение, любящим вас. Евдокия Прокопьевна, чаю уж, великонки дедушки те у тебя, светы мои. Да что ж делать, не болно кручинься о них, Бог о всяком человеке промышляет. Ну, простите же, светы мои, сердечные друзья, простите, государыни мои, простите же, Бога для... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мати честная и преподобная Феодора, прости мя грешного, елико согреших словом и делом и помышлением, прости же, оскорбил тебя, прости, государыня моя. Ну, прости же, старица, того для не кручинься, Иване, еще и не так стану бронить, будет не пристанешь сетовать. А она сама кручинится. А Меланью ту твою ведь я знаю, что она добрый человек. Да пускай не развешивает ушей, стадо-то Христово крепко пасет, как по броню. Ведь я не сердит на нее, чаю знаешь ты меня. Они мне и малины прислали, радеют миленки. А мне петь су своих как покинуть? Надо бы друг друга журить, как бы лучше. Я броню ее, а она благословение просит. Видишь ли, совесть-то в ней хороша какова. Полно уж мне я искушать. Попроси у ней мне благословения. Прощается де пред тобою протопоп. Довели ей ко мне отписать рукою своею что-нибудь. Ну, прости же и ты меня. И молися Бога для мне. Я ведь надеюсь на молитвы те ваши. Посем мир вам и благословение. И по поклонцу рядом всем. И Устине, старице, с побратимом, мира благословения. Терпите, светы мои, о Христе. Многогрешный инок Епифаний, милости у Христа Бога прося, а ваши святые молитвы в помощь себе призывая, благословение вам Христово приписал. Не забывайте нас, светы, новые исповедницы, во святых своих молитвах.